Если окружающее определяет в очень значительной мере содержание сознания, то можно представить себе, насколько оно изменится после перехода в надземное. Вас не интересуют подробности жизни других людей на другом конце земного шара, ибо вы их совершенно не знаете. Они для вас просто не существуют. Так и земная ваша жизнь перестанет для вас существовать и иметь интерес, когда условия тонкого мира заменят ее. Она просто уйдет из вашего сознания, как ушли события, случившиеся десятки лет тому назад. Сознание живет тем, что его окружает, и с этой целью погружается последовательно в плотный, тонкий и более высокие миры, облекаясь соответствующими проводниками. Это обычный человек. И только архат, находясь в плотном теле, может сознательно действовать во всех своих оболочках на других планах существования.